Пираты жили в Видахе в великом буйстве и распутстве несколько недель, позволяя себе вольности с негритянками и совершая столь возмутительные поступки, что дошли до открытой вражды с туземцами, из которых они нескольких убили, а одно из их селений предали огню. Когда же пираты вышли в море, то стали голосовать, какой путь им избрать далее, поскольку большинство их стремилось в Ост-Индию, в начале 1720 года прибыли на Мадагаскар. Они оставались там недолго, но, набравши воды и провизии, отплыли к Малабарскому берегу, прекрасный и плодороднейший из Ост-Индских земель, что принадлежит Могольской империи, но непосредственно подчиняется собственным своим князьям. Земля эта простирается от Канарского берега до мыса Комарин. Исконные туземцы, язычники, но среди них ныне обитает много магометян, которые заняты торговлей и обычно богаты. На том же побережье, но в области, лежащей далее к северу, расположены Гоа, Сурат, Бомбей, где устроили свои поселения англичане, голландцы и португальцы. Здесь Дефо не совсем точен. Португальцы появились на западном побережье Индостана еще в начале XVI века и в 1505 году основали факторию в Качине на юге Малабарского побережья, а затем в 1510 году захватили город государства Гоа, сделав его плацдармом для дальнейшего проникновения на полуостров. В Сурате в 1613 году была основана первая английская фактория в Индии, а Бомбей к описываемому времени фактически тоже перешел в руки англичан. Голландцы к 1720 годам контролировали на Канарском берегу к югу от Гоа несколько второстепенных гаваней, а самая крупная голландская колония была в Качине. Сюда наши пираты пришли, совершив путешествие вокруг половины земного шара. Они захватили несколько местных кораблей, остендеров, сирич индейцев и одно европейское, голландский корабль, которым заменили один из своих, и затем снова возвратились на Мадагаскар. Там они отрядили нескольких человек из команды на берег с палатками, порохом и дробью, чтобы заготовить свиней, оленины и прочей такого рода свежей провизии, которую в изобилии предоставляет остров. И тем пришла в голову прихоть отыскать остатки команды Эвери, которая, как они знали, поселилась где-то на острове. В соответствии с той прихотью, часть из них странствовала несколько дней, не собрав об бонной команде никаких известий. С тем пираты принуждены были вернуться, впустую потратив усилия, ибо те люди осели на другой стороне острова, как было отмечено в главе об Эвери. Приведя в порядок свои корабли, они оставались там после того недолгое время и поплыли к острову Иоганна, одному из Коморских островов, повстречав два английских корабля и один остендер, выходящий из той гавани. Один из них — Кассандру. Они после отчаянного сопротивления захватили, а подробности этого действия пространно изложены в ниже следующем послании, писанном капитаном того корабля из Бомбея. Письмо капитана Макре из Бомбея от 16 ноября 1720 года. «Мы прибыли на Иоганну, остров недалеко от Мадагаскара, 25 июля, под конец дня, вместе с Гринвичем капитана Кирби. Войдя туда, чтобы дать нашим людям отдохнуть, мы обнаружили 14 пиратов, кои явились на каноэ с Майотты. Там получил пробоину в днище и погиб пиратский корабль, к которому они принадлежали, а именно Индийская королева. О 28 пушках на борту было 90 человек под командою капитана Оливера де ля Буше. Они сказали, что оставили капитана и 40 человек из их команды, собиравшихся строить новый корабль, чтобы исполнить свой дьявольский замысел. Мы же с капитаном Кирби рассудили, что было бы большой услугой Ост-Индской компании уничтожить такое гнездо разбойников. 17 августа около 8 часов утра уже готовились с этой целью к отплытию, как обнаружили два пиратских корабля, держащих курс в бухту Иоганны. Один о 34, а другой о 30 пушках. Я немедленно явился на борт Гринвича, где, казалось, весьма усердствовали в приготовлениях к бою. В скорости я покинул капитана Кирби, обменявшись с ним обещаниями стоять друг за друга. Затем я отдал швартовы, поднял паруса и послал вперед себя две шлюпки, чтобы они подтащили меня вплотную к Гринвичу, Но тот, оказавшись на открытой волне и подгоняемый бризом, счел за лучшее припустить от меня прочь. Увидевши это, Остендер, бывший с нами в компании о 22 пушках, поступил подобным же образом, хоть капитан и уверял от всего сердца, что вступит в бой вместе с нами. И, думается мне, он оказался бы на высоте и сдержал данное им слово, если бы капитан Кирби сдержал свое. Около половины первого пополудни я несколько раз призывал Гринвич, дабы тот приблизился и помог нам, и давал ему сигнальный залп, но тщетно, хотя мы и не сомневались, что он присоединится к нам, поскольку он, удалившись на лигу от нас, положил корабль в дрейф и наблюдал. Все же и он, и Остендер бесчестно бросили нас. Они покинули нас в схватке с варварами и бесчеловечными врагами, с их черными и кровавыми флагами, развивавшимися вокруг, не оставив даже призрачной надежды избежать того, чтобы быть изрезанными на куски. Но Бог в благом своем провидении предопределил иначе, ибо, невзирая на их превосходство, мы вели бой с ними обоими на протяжении 3 часов. За это время больше из пиратов получил несколько ядер между ветром и водою, как тогда говорили, что значит «по ватерлинии», и что заставило его держаться позади меньшего корабля, дабы устранить течь. Второй пират же, длиною в половину нашего корабля, прилагал все возможные усилия, чтобы взять нас на абордаж. Он более часа пытался подгрести к нам на веслах, чтобы взять на абордаж, но, по милости фортуны, мы разнесли все их весла ядрами на куски, что воспрепятствовало им и впоследствии того спасло наши жизни. Около 4 часов, когда большая часть офицеров и матросов, несших службу на юте, была убита или ранена, большой корабль стал со всяческим усердием сближаться с нами и, еще находясь на расстоянии целого кабельтова, осыпал нас частыми бортовыми залпами. Не надеясь более на то, что капитан Кирби придет к нам на помощь, мы попытались спастись, бежав на берег. И хотя осадка наша была на 4 фута больше, чем у пиратов, Богу угодно было, чтобы они крепко засели на мели, тогда как мы счастливо миновали ее по высокой воде. Так их вторично постигло разочарование при попытке взять нас на абордаж. Здесь у нас случилась еще более ожесточенная схватка, чем прежде. Все мои офицеры и большинство матросов вели себя с неожиданной храбростью. А поскольку мы, к тому же, имели значительное преимущество, будучи обращены бортом к носу пирата, мы причинили ему великий ущерб. Так что явись тогда капитан Кирби, мы бы, полагаю, захватили обоих, ибо один из них уже был точно наш». Но второй пиратский корабль, который все еще обстреливал нас, видя, что Гринвич не выказывает намерений помочь нам, послал своему сообщнику в подкрепление 3 шлюпки, полные свежих людей. Около 5 часов вечера Гринвич явственно взял курс прочь в открытое море, оставив нас отчаянно бороться за жизнь в самых челюстях у смерти. Приметив сие, второй пиратский корабль, который был на плаву, произвел разворот и зашел против ветра под нашу корму. Поскольку к тому моменту многие из моих людей были убиты или ранены, и более нельзя было надеяться, что разъяренные варвары-победители не перебьют нас всех поголовно, я приказал единственное, что оставалось — садиться в баркас под прикрытием наших пушек. Таким образом, к 7 часам, кто на лодках, а кто вплавь, большинство из нас смогло достигнуть берега. Когда же пираты поднялись на борт, они разрезали на куски 3 наших раненых. Я вместе с немногими моими людьми со всею возможной поспешностью направился в Кингстаун, что был в 25 милях от нас, куда прибыл на следующий день полумертвый от усталости и потери крови, ибо был тяжело ранен в голову мушкетную пулей. В том городе я узнал, что пираты объявили среди местных жителей награду в $10 000 за то, чтобы выдать меня им. И на это многие согласились, хотя и знали, что на моей стороне король и все здешние власти. Тем временем я велел распространить известие, будто я умер от ран, что сильно уменьшило их ярость. 10 дней спустя, порядком оправившись и надеясь, что злость наших врагов почти прошла, я стал размышлять над безрадостным положением, в кое мы были низвергнуты, будучи вместе, откуда не имели надежды найти пути домой. Причем все мы, с позволения сказать, были наги, ибо не имели времени прихватить сменную рубашку или пару башмаков. Я получил дозволение взойти на борт пиратского корабля и заверение в безопасности, ибо некоторые из их главарей знали меня, а кое-кто из них и плавал со мною, в чем я усмотрел великое преимущество. Невзирая на все обещания, Некоторые из них разрезали бы на кусочки и меня, и всех, кто не пошел к ним, когда б не главный из их капитанов Эдвард Ингланд и несколько других, кого я знал. Они собирались сжечь один из своих кораблей, который мы так сильно искалечили, так что он был уже непригоден для их надобностей, и приспособить вместо него нашу Кассандру. Но я столь искусно менял галсы, что к концу встречи пираты подарили мне упомянутый разбитый корабль, который был голландской постройки, назывался «Фантазия», а сверх того 129 тюков одежд, принадлежавших Ост-Индской компании, хотя из моей одежды они не вернули мне ни клочка. Пираты отчалили 3 сентября. Я же, имея временные мачты и те ветхие паруса, что они мне оставили, перенес это действие на 8-е, когда я отплыл, имея на борту 43 человека с моего корабля, включая 2 пассажиров и 12 солдат. И после 48-дневного перехода 26 октября я прибыл сюда, почти ногой изголодавшийся, вынужденный ограничиваться пинтою воды в день и почти отчаявшийся когда-либо увидеть землю, поскольку между побережьем Аравии и Малабарским берегом мы попали в штиль. Наши потери составили 13 человек убитыми и 24 ранеными. Мы же, как нам говорили, истребили от 90 до 100 пиратов. Когда они нас покинули, их было на 2 кораблях около 300 белых и 80 черных. Я убежден, что если бы наш напарник Гринвич исполнил свой долг, мы бы уничтожили оба и заработали 2000 фунтов для наших владельцев и себя самих. В то время как из-за его дезертирства ему по справедливости следовало бы вменить в вину потерю Кассандры. Я доставил все доверенные мне тюки в торговый дом компании, за что губернатор и консул распорядились выдать мне вознаграждение. Наш губернатор, мистер Бун, который чрезвычайно добр и любезен со мною, распорядился доставить меня домой этим пакет-ботом. Губернатор обещал помочь возместить мне убытки и желает оставить меня при себе, чтобы в следующем году вернуться домой вместе. Потери Макре в этом бою, по свидетельству самого капитана, составили 37 человек убитыми и ранеными, хотя некоторые источники утверждают, что эта цифра относится только к убитым. Пираты потеряли более 90 человек. Беспрецедентная эпопея Макре благотворно сказалась на его карьере в Ост-Индской компании. Уже в 1721 году он командовал карательной эскадрой, сильно уменьшившей активность пиратов у побережья Индии и Аравии, о чем упоминает Дефо. А с 1725 по 1730 год он был губернатором Мадраса и с лихвой возместил убытки, сколотив на взятках состояние в 800 тысяч фунтов стерлингов при жаловании 500 фунтов в год.